Глава 5. Китайская хохлатая. «Как думаешь, доктор уже проснулся или у нас еще есть время?» — задала вопрос Тео, посматривая на светлеющее небо. «Тяжело ответить, но нужно спешить». Мне было сложно и страшно расставаться с ребенком, но Теодор настоял на том, чтобы мы разделились. Оставив карету возле аптеки, зверь взял с Марты, которая, кстати, была совершенно не рада следить за новорожденным младенцем, говоря, что она гувернантка и у нее совершенно нет опыта присмотра за такими детьми, магическую клятву на крови, проколов той палец. В общем, сейчас она здоровьем отвечает за сохранность мальчика. За Настю беспокоиться не приходится, ту она очень любит, как я поняла по обрывкам фраз. Гаврила остановил карету возле аптеки, которая находилась практически перед входом на большой шумящий рынок. Да-да, оттуда доносился явственный гул. Не удивлюсь, что он начал работать еще часа в 4 утра. Марта взяла младенца на руки и, надув тонкие губы, хотя это выглядело как выпятило, принялась слушать, что нужно купить. А купить нужно было очень много. Я перечисляла и перечисляла. Глаза гувернантки расширялись и расширялись, на ее лбу появились дополнительные морщинки. Пеленки, распашонки, чепчики, сменные одежды комплектов 5, фейских подгузников, в этом мире они назывались трусики, пачек 10, так как я совершенно не знала, сколько мы проведем в пути, куда едем и встретим ли по дороге аптеку, магазин или лавку. «Лучше иметь запас», — подумала я и продолжила перечислять. Теплый конверт, переноску, соски, бутылочки, присыпки, желательно магические, лекарства для младенцев от колик, влажные салфетки, не знаю, имеются ли они в этом мире, но продиктовала. Переноску или что-то удобное с ручками, чтобы малышу было комфортно спать в карете. Пусть он и легкий, но постоянно держать его на руках и мне неудобно, да и он устает. И самое главное — запас молока. Только вот в чем его хранить? Последнюю бутылочку малыш благополучно съел, как только мы оказались в карете. Попросила Марту поинтересоваться у аптекаря, как в этом случае поступают, если нужно взять молоко в дорогу. Марта открывала рот, словно рыба, протягивая в мою сторону руку. Наверное, что-то хотела сказать. Но я, вспомнив о главном, приказала Теодору выдать женщине приличную сумму в золоте. Та, почувствовав, до какой степени тяжелый мешочек с монетами, закрыла рот и улыбнулась. «Ах да, Марта, не забудьте прикупить всего медицинского, что может понадобиться женщинам и девочкам в дороге. Сами понимаете, путь предстоит долгий и нелегкий, а нам, модницам, нужно быть свежими, бодрыми и здоровыми». «Таблетки от головной боли взять?» — поинтересовалась Марта. «И их можно». Вздохнула я, понимая, что самой придется где-то останавливаться и искать аптеку в другом городе. «Марта, не отказывайте себе ни в чем, ни себе, ни детям. Покупайте, денег хватит». «Благодарствую, барыня!» Та на мгновение склонила голову, и они в сопровождении Гаврилы ушли в аптеку. «Тео, а ничего, что карета остается без присмотра? Мы незаметно покинули белоснежную красавицу». «Лошади с места не двинутся без приказа Гаврилы, моего или вашего. Очень умные, благородные лошадки под магическим внушением. А на себе трудновато будет утащить ее. Да и мы в городе, стража ходит постоянно, патрулирует улицы», — отвечал тот. Мы быстрым шагом приближались к воротам. «Стой, Теодор!» Я придержала пса за холку. «Что, хозяйка, случилось?» Я внимательно себя осмотрела, поправила накладную грудь, провела руками по голове, проверяя, не растрепалась ли прическа. Как же я хотела распустить волосы. Марта знает свое дело. Так их стянула, что в голове проснулись маленькие молоточки и начали выстукивать ритм. «Доктор видел, как выглядит мой зверь, да и Филимон в курсе». «Филимон не знает. Раньше я был пантерой», — парировал Теодор. «Пусть пантерой, но возможно ли хотя бы на время нахождения на рынке изменить твой вид? Сможешь стать худым, короткошерстным или даже лысым?» Чисто гипотетически вы, хозяйка, можете попробовать. Нужно закрыть глаза и представить, каким вы хотите увидеть своего зверя. Но это магически очень затратное дело. Без обучения тяжело. А ваш источник, по словам лекаря, спит. Что такое? В кого ты меня превратила? Мать честная, барыня, пощади, верни мне мою пушистость. Я уже привык. Я распахнула глаза и чуть не рассмеялась, вовремя взяв себя в руки. Совершенно не понимаю, как у меня получилось такое чудо. На меня безумными глазами смотрела китайская хохлатая собака. Ну, почти китайская. Свои глаза-плошки Тео спрятать не смог. Они стали меньше, но не намного. Шерсть на голове стояла торчком и была разноцветной, как у Круэллы, черно-белой. Тело тоже не было нежно-розовым, сероватое с аккуратными черными пятнами. «Я лысый, словно новорожденная мышь!» Тео скосил глаза на свой хвост, который венчала милая пушистая кисточка. «Ты пойми, Теодор, чем нелепее мы выглядим, тем для нас же лучше. Все запомнят образ кричащей размалёванной тётки. Никто толком не сможет описать меня, а тем более в сопровождении такой собачки». «Но как ты смогла?» Мой зверь чуть-чуть пришел в себя. «Неужели магия слушается, госпожу?» «Я не знаю. Не чувствовала никаких покалываний или завихрений. Я даже толком еще не сосредоточилась. Идем, потом будем друг другу высказывать претензии». Погладив пса по голове, смело вошла в ворота. «А хотя это тебе за то, что пытался обмануть с каретой, сказав, что купил ее. Я же тогда чуть заикаться не начала. Мою же карету и купил, шутник». «Рррррр!» Тео оскалил маленькие кривые зубки, и я засмеялась. «Ох, какая госпожа пожаловала на рынок!» Я услышала возглас сбоку. «Неужели пришли себе с утра пораньше присмотреть мужчину для развлечений? Или ищете раба? А может, отряд бравых воинов для охраны?» Я, не ожидая такой встречи, ошарашенно оглянулась на говорившего. На меня уставилось несколько пар любопытных глаз. Я, совершенно не стесняясь, осмотрела молодых людей с головы до ног, да так, что мне самой стало жарко от своей вседозволенности и наглости, не присущей воспитанной девушке этого мира. «А вы знаете, кто мой папенька? Казимир Петрович Шестопалов!» — воскликнула я, пытаясь добавить в голос визгливых ноток. «Пусть он и купец, но сатрап и вольнодумец!» Мужчины почему-то напряглись от такого напора. «Ольга, какой вольнодумец!» — раздалось недовольное ворчание в голове. «Ты сейчас договоришь, что никого не сможешь нанять». Я скосила глаза на Теодора и продолжила. «Вот хочу замуж выйти и ищу подходящего мужа. Желательно сильного, мускулистого и с деньгами». Последние слова произносила, усиленно хлопая глазами и томно вздыхая. «Чтобы на руки подхватил и увез в свое роскошное имение. Я его буду любить, детей рожать. Эй, вы куда?» «Лучше бы один пошел нанимать охранника, и то было бы больше толка. Они же не просто уходят, а убегают. Барни, лови любого!» Тео вновь прошипел в моей голове и скрипнул зубами. Охранники покосились на пса, и мужчина, что первым завел со мной разговор, указал рукой вглубь рынка и произнес: «Там, госпожа, самые лучшие женихи. Выбирай, не хочу. Заплатишь монетку, они тебя и на руках понесут, и станцуют». А раз советуете, то пройдусь, милейший». Уходя, я слышала доносившиеся голоса в спину. Бравым ребятам, хотя по мне они все были мелковаты, было что обсудить. Выглядела я шикарно. «Ничего так, девка, телесами не обижена». «На голову она обижена, нашла, где жениха искать. Да такую размалёванную и визгливую не то что замуж». Что там говорили дальше, не расслышала. Отошла на приличное расстояние. «Барыня». Тео не назвал меня по имени. Еще в карете решили, что или барыня, или никак. А то я боялась забыть придуманное имя. «Смотри, указатель показывает направо. Воины-охранники гильдия». Но я, не слушая своего зверя, почему-то повернула налево, будто что-то потянуло туда. «Тео, а тут тоже выбор хороший». Дрожа подняла пса на руки. Скорее всего, адреналин схлынул, и я начала постукивать зубами. «Госпожа, тут рабы продаются, а не охрана», — попытался вразумить меня четвероногий друг. «Рабы — это не крепостные, милая», — продолжил свой ликбез Теодор. «Многие из них преступники, которых продадут на лесозаготовки или каменоломни. Тут есть и душегубы, и воры, и даже шпионы из соседних с нами империй. Они, конечно, не смогут навредить хозяину, умрут, но все равно таким веры нет». «Да куда же ты идешь? Послушай!» Я слушала и шла дальше, совершенно не обращая внимания на то, что пытался донести до меня Тео. Не иначе магия меня вела. Мужчины, мимо которых я практически пробегала, не походили на рабов. Одеты опрятно, не в лохмотья, многие сидят на стульчиках, совершенно никаких клеток или цепей, хоть сейчас вставай и уходи. Но никто не предпринимал попыток. «Госпожа, подождите, вот прекрасный экземпляр!» Кто-то зудел позади. Оказывается, за мной спешил торговец, и я только сейчас поняла, что он настойчиво предлагал свой товар. «Здоровый, крепкий и, главное, умный, и не вор. За долги попал. Нет, не нравится?» Вот как он мне может понравиться, если я толком не рассмотрела? Да и время поджимает. Но почему мне так жизненно необходимо туда, куда я иду? Сердце сжимается от щемящего сердца предчувствия. Меня будто кто-то зовет беззвучно, будто какая-то магическая путеводная нить тянет меня за собой. Я сразу поняла, что это тот, кто мне нужен, стоило увидеть его издалека. Медленно остановилась и посмотрела на широкую спину. «Госпожа, я, конечно, как хозяин, готов вам продать любого раба, но этого не советую. Вижу, что вы девушка милая, умная. Вам для утех или для тяжелой работы?» Я резко развернулась и посмотрела на гада, который смеет кидать в мою сторону такие неприличные предположения. Теодор соскочил с рук и рыча нацелился на правую ногу наглеца. «Какие утехи! Я замуж хочу! Все эти смазливые и напомаженные бездельники, что мне подсовывает папенька, брр, вот уж пусть сам на них и женится, а я выберу по душе», — отыгрывая роль, повысила голос. «Но...» Продавец то ли стал заикаться, то ли подавился. «Приличной барышне не пристало». Теодор еще сильнее оскалился, а я, поправив странные очки, приподняла ярко накрашенную бровь вверх. «Что хочу, то и делаю. Сколько стоит этот?» Мой палец указал на широкую спину. Мужчина молча сидел, отвернувшись от нас, будто все, что происходило позади, его и не касалось. «Эй, госпожа, обрати внимание на меня. Я тоже красив, широк в плечах. А если дарственную после свадьбы оформишь, то буду самым ласковым мужем, на руках начну носить». Услышав мои визгливые возгласы, другие рабы заинтересованно смотрели в мою сторону. «Нет, обрати внимание на меня. У меня и преступление-то так себе. Украл у богача кобылу». Со всех сторон стали доноситься предложения и смех. «Я долго буду ждать? Сколько стоит?» Топнув ногой по земле, грозно глянула на продавца. 50 золотых», — не моргнув глазом, сообщил торговец. «Сколько?» — Теодор подавился воздухом от возмущения. «Да я за такие деньги у тебя полрынка скуплю вместе с тобой». Да, у Тео не получилось отыграть роль глуповатой собаки. Выдал себя с головой. Между моим зверем и наглым торговцем разгорелся жаркий торг, в который мне вмешиваться смысла не было. Я совершенно не знаю денежных реалий этого мира. 10, и ни монеты меньше. Вы посмотрите на него. Это вам не человек, попавший по глупости. Оборотень из соседней империи Орса. Силы немеренной. Если сможете заставить повиноваться, то лучше слуги не найти». Сдался продавец и начал нахваливать того, кто даже не хотел повернуться ко мне. Захочет ли он меня защищать в дороге? «Раз хозяйка решила купить его, то так и быть, держи деньги и давай магический артефакт на него». «Василий, поднимайся, тебя продали!» Торговец протянул мне артефакт. Я, принимая его, вскрикнула от неожиданности. Он уколол меня. «Извините, госпожа невеста», — усмехнулся торгаш. «Запамятовал вам сообщить. При вступлении в права артефакт требует крови». В тот же момент безделушка ожила и, превратившись в тоненькую золотую змейку, почему-то с головой медведя, обвела мое запястье. «Спасибо!» — прошипела я. «Приказывайте рабу, он не сможет ослушаться». Мужчина резко поднялся со стула и развернулся в мою сторону. Наши взгляды встретились. На мгновение у меня дыхание сдавило. Он был не просто красив, а красив какой-то животной красотой. Ростом метра под два, и сине-чёрные волосы, высокий лоб, ярко-зелёные глаза, широкий волевой подбородок. Одет в темные брюки и черную рубашку, на которой не хватало верхних пуговиц. Я на мгновение задержала взгляд на мускулистой груди, сильных загорелых руках, но потом вновь подняла глаза. Мужчина смотрел на меня с таким презрением, что я неожиданно сделала шаг назад.